Глава 20. Снова в дороге. Прошагав немного с лошадьми на поводу, я все же уговорил себя, что дальше оттягивать некуда, и со вздохом подошел сбоку к своей конячке. Алона удивленно наблюдала, как я, вставив одну ногу в стремя, подпрыгивал на второй, пытаясь забросить ее за спину лошади. Через полминуты я понял, что что-то здесь не то, подумал и сменил ногу. Принцесса засмеялась. «И нечего ржать», — сказал я. «Я целую ночь занимался всякой ерундой, пока некто безмятежно дрых, так что могу себе позволить». Второй подход был более результативным. Подпрыгнув, я подтянулся за седло, затем лег на живот и аккуратно перенес ногу. Гордо выпрямившись, я понял, что самое сложное позади. «А теперь ты мне расскажешь, как управлять этой штукой», — сказал я смеющейся Алоне, кивнув на лошадь. Та даже хихикать перестала. «Алекс, ты совсем не умеешь ездить на лошади?» — недоуменно спросила она. Мне было понятным ее изумление. Это как если бы у нас кто-то признался тебе, что не может кататься на велосипеде. Вроде бы и понять можно, а все равно очень странно. Поэтому я только вздохнул и ответил. «Не было у меня возможности научиться, поэтому быстро прочитай мне краткий курс молодого наездника». Принцесса еще раз хихикнула и принялась объяснять, как держать спину, как дергать за уздечку на морде лошади, заставляя ее поворачивать, как пришпоривать. Я был не тупее бревна, поэтому разобрался быстро. Не высшая математика. Вскоре мы уже ехали неспешной рысью, удаляясь от городских стен по дороге, которая уводила нас дальше на север. «Нужно будет потом определиться с маршрутом, когда устроим привал», — подумал я. «Первым делом стоит поглядеть, где находится Данаден, в котором я планировал пообщаться с ювелиром и прикупить у него так необходимый мне сафрус. Проверив свой резерв, я обнаружил, что он уже заполнился. Быстро, однако. А сливать бестолку энергию жалко, да и небезопасно. Без кокона против вражеских лучников, если попадутся такие по дороге, я долго не продержусь». Мы все ехали и ехали. И я вдруг заметил, что что-то явно не так. Моя задница, в начале пути легко пружинившая в седле, стала немилосердно ныть, требуя прекратить скачку и слезть с этого пыточного орудия, лошади. Интересно, почему так? Вроде бы я все делал, как рассказывала Алона. И на стременах привставал, и ноги в коленях сильно не напрягал, однако пятая точка медленно, но верно превращалась в один большой синяк. Глянув на Алону, я отметил, что держится она в седле непринужденно, как будто это вообще не доставляет ей никаких неудобств. Стиснув зубы, я продолжил путь, чтобы не упасть в ее глазах окончательно ниже плинтуса. Ведь до конца дороги позорить будет. Через пару часов мне полегчало. Нет, я не стал великолепным наездником, просто моя отбитая задница окончательно потеряла чувствительность. Кроме этого, я обнаружил, что сильно натер себе внутреннюю сторону бедра. Стараясь раздвигать ноги пошире, чтобы хоть как-то облегчить страдания, я привлекал удивленный взгляд Алоны, но ничего не говорил и молча скакал дальше. Дорога была не слишком оживленной. Нам изредка попадались встречные телеги, кареты, всадники. Догонять нас никто не спешил. Видимо, из города никто в такую рань не выезжает. Или выезжает, но всадник едет быстрее телеги. Главное, что я не обнаружил никаких отрядов преследователей, высланных нам вдогонку. Это обнадеживало. Хотя бы до следующего города доедем без приключений. «Алекс!» — позвала меня Алона, когда время близилось к полудню. «А когда мы будем завтракать?» «Точно, я и забыл совсем. И не мудрено, ведь за дикой болью в конечностях довольно легко не расслышать жалобный писк голодного желудка. Мы свернули с дороги в лес». Больших полян там не было, но деревья с кустами росли не слишком часто, давая солнечный свет зеленой травке. Поэтому я решил устроить привал прямо здесь. Когда я остановил лошадь, Алона ловко спрыгнула со своей конячки и уставилась на меня с хитринкой в глазах. Я понял, что должен повторить ее подвиг. Идиот! Когда я перекинул ногу, сев на лошадь боком, а затем спрыгнул, моя затекшая задница дала о себе знать. Ноги отказались принимать на себя весь тело, и я, ничуть не замедлившись, хряпнулся на землю, растянувшись на ней, родимой. «Алекс!» — крикнула встревоженная Алона и подбежала ко мне. А я лишь стонал и потирал задницу, которой в кои-то веки вернулась чувствительность. Лучше бы и не возвращалась. Ощущения были просто сказочными. Алона вертелась надо мной, спрашивая, как я себя чувствую. А то не видно было. Короче, немного отлежавшись, я послал принцессу доставать еду из сумки, а сам попытался принять хотя бы сидячее положение. Моя пятая точка возмутилась таким беспределом, и я покорно решил, что буду завтракать лежа. Достав из сумки мешок с продуктами, Алона положила его рядом со мной, смотря виноватыми глазами. «Чего стоишь? Развязывай, бери то, что понравится». Поторопил я ее. «Прости меня, Алекс», — глядя в сторону, сказала гномка. «Я знала, что по первому разу тебе будет больно, но не думала, что ты сумеешь продержаться на лошади так долго. Нам нужно было сделать привал пораньше. Прости, пожалуйста». Я смерил ее осуждающим взглядом, но так как Алона смотрела в сторону, то мой взгляд не принес ожидаемого эффекта. Вздохнув, я растянулся на земле. «Алекс!» «Да ладно, проехали!» Принцесса поглядела на меня. «В конце концов, ты же не виновата, что меня не учили ездить на лошади!» «Так ты меня простишь?» — повеселела принцесса. «Уже простил!» Я увидел, как принцесса улыбнулась и поспешил добавить. «Только никому не рассказывай, как я навернулся с лошади, ладно?» Улыбка немного привяла, но принцесса все же кивнула. «Ну вот и ладно, давай теперь подкрепимся». Мы развязали мешок, достав из него хлеб, мясо, сыр, овощи и устроили превосходный завтрак на траве. Интересно, а можно ли ускорить процесс заживления, как тогда со стрелой? Эта мысль вдруг пришла мне в голову, да так и осталась. Я повертел ее и так, и эдак, и пришел к выводу, что все может получиться. Принцип ведь тот же самый. Алона заметила, что я перестал жевать, и спросила. «Что случилось?» «Сейчас лечиться буду, так что полежу немного без движения. Пни меня, если не буду приходить в себя слишком долго, хорошо?» Я перевернулся на спину и расслабился, сразу погрузившись во все сложности внутреннего зрения. Первым делом я осмотрел отбитый копчик. Он выглядел как, опять же, переплетение множества мелких нитей, наполненных ярким светом. Только сейчас в этих переплетениях были какие-то мелкие песчинки, царапавшие их, разрывавшие изнутри. Понаблюдав немного, я заметил, что свет энергии на этот раз не сращивает нити, а разрыхляет, разжижает и убирает песчинки. Решив помочь организму, я щедро полил энергией самые яркие участки, занесенные песком, мысленно стараясь расщепить, растворить весь песок в этом свете. Поначалу ничего не происходило, но затем песок стал истаивать, растворяясь, как сахар в горячем чае. Обрадовавшись, я исследовал все места и таким же способом избавился от всего, что мешало мне чувствовать себя нормально. Покончив с этим этапом, я глянул на общую картину и увидел, что ноги также охвачены сиянием. Увеличив изображение, я понял, что там почти такие же повреждения нитей, какие были сегодня ночью, но, разумеется, в меньшем масштабе. Ну, это мы уже проходили. Добавив немного энергии в темные обрывки нитей, я заставил их интенсивнее сплетаться со светлыми и заживлять кожный покров. После непродолжительной работы я вновь оглядел свое тело магическим зрением, других повреждений не обнаружил и вернулся в сознание, чувствуя приятное освобождение от боли. И тут кто-то с размаху врезал мне сапогом в бок. «Мля!» Выдохнул я и скривился от боли, незаметно вытаскивая из ножен кинжал. «Алекс, ты живой?» Донесся до меня голос Алоны. Я быстро огляделся, но кроме нас, рядом с собой, никого не обнаружил. А поэтому вложил клинок обратно в ножны и сказал, держась за бок. «Живой пока, но это ненадолго, судя по твоим стараниям. Но ты же просил пнуть тебя, если будешь долго лежать без движения. Вот я и...» Гномка явно была смущена. Видимо, поняла, что перестаралась. «Когда я говорил пнуть, то думал, что ты толкнешь меня, потрясешь за плечи, но никак не предполагал, что будешь избивать ногами. Походив и поприседав немного, я убедился, что ничего не болит, кроме печени, по которой пришелся удар. Плеснув в нее немножко энергии и даже не глядя магическим зрением, я собрал оставшиеся продукты, съел еще пару кусков зажаренного мяса, чувствуя легкий голод после магических экспериментов, и положил все остальное в сумку колонии. После этого мы залезли на лошадей и вернулись на дорогу. Но тут внезапно я почувствовал зуд в правом боку. Это что, снова печень расшалилась? Я быстро проверил магическим зрением свой организм, но с ним было все в полном порядке. Однако я заметил, что нечто в моей одежде испускает странные силовые волны, раздражая меня. Недоумевая, что же это может быть, я остановил лошадь и достал из жилетки кошелек. Зуд немного ослаб. Амулет. Разговорный амулет гнома сработал и посылал мне сигналы, чтобы я ответил. Я стал лихорадочно рыться в кошельке. Алона подъехала поближе и с интересом уставилась на меня. «Как пользоваться разговорными амулетами?» – спросил я. «Быстро говори, пока сигнал не пропал». «Их просто нужно сжать в руке и говорить», – просветила меня гномка, удивленно смотря, как я вытаскиваю из кошелька слабо вибрирующий медальон. «Прямо мобильник», – подумал я, – «беззвучный режим», – и сжал его в кулаке. «Хартын, ты заставляешь меня ждать!» – раздался недовольный скрипучий голос, обращавшийся ко мне на гномьем языке. «Ты уже давно должен был отчитаться мне о том, что сделал. Говори, все получилось?» «Да, принцесса у меня», — сказал я в ответ, постаравшись сделать свой голос похожим на тенорог гнома, до того самого, рыжебородого. «Хорошо, я весьма тобой доволен, и скоро воистину по-королевски награжу». В медальоне захохотали. «Теперь езжай с ней в Липан с надежной охраной. Там вас через 2 дня встретят мои люди». «Слушаюсь», — ответил я Каштарху. В том, что это был он, я не сомневался. «Где вы сейчас, мой господин?» — спросил я в надежде, что прокатит. «Что? Хартын?» «Нет, ты не Хартын!» «Не прокатило», — подумал я. «Кто ты?» — донесся голос из медальона. «Не твое собачье дело», — грубо ответил я. «Запомни, погонь, принцесса находится под моей защитой. Попробуешь сунуться к ней, крупно пожалеешь, а потом умрешь. Или просто умрешь, не успев пожалеть. Это уже как получится. Понял меня, Каштарх?» Из медальона долго ничего не доносилось, но потом скрипучий голос выдавил. «Зря ты встал у меня на пути». И медальон похолодел. Я понял, что больше уже ничего не добьюсь, и закинул амулет в ближайшие кусты. Вдруг там еще и следилка какая-нибудь есть, чтобы нас можно было вычислить, как по мобильнику. Перестраховаться не мешает. «Ты голос узнала?» — решил уточнить я. «Да». Алона выглядела подавленной. «Это точно Каштарх». «Не вешай нос и держи уши торчком», — взбодрил я ее. «Пока он нас не достанет. А потом отобьемся. Ты же слышала, что его люди в Липане. Значит, пока нам точно ничего не грозит. Так что едем дальше. Кстати, надо бы посмотреть, куда именно». Мы опять свернули с дороги в лес и спешились. Я достал из сумки карту и расстелил ее на земле. Определив, где находится Зингард, я стал искать дорогу, по которой мы ехали. К счастью, все маломальски значимые дороги на этой карте были отмечены. «Неужели королевство действительно такое маленькое?» – думал я, рассматривая карту. Всего городов было штук 40-50. Деревни на карте не указывались. А потому даже приблизительное количество населения Мардинана подсчитать было сложно. Интересно, какая же тогда империя? Определив дорогу, по которой ехали, мы стали смотреть, куда она ведет. Оказалось, что впереди нас ждет развилка. Дорога влево шла на запад и вела через 2 города к Липану, а дорога на север к Денадену, который оказался соседним городом. Там, по самым оптимистичным прогнозам, мы должны быть уже к вечеру, если ничего не произойдет. Дальше я загадывать не стал, потому что все мои планы вот уже почти 2 недели с пугающей обреченностью разбиваются о скалы жизни. Складывая карту, я думал, как бы доехать до столицы, совсем без приключений. Может, свернуть на границу с империей и передвигаться уже по ней, но тогда мы потеряем очень много времени, а результат вовсе не гарантирован. Задумавшись, я не заметил, что ко мне обратилась Алона. «Что-что?» – переспросил я. «Алекс, я говорю, что ты настоящий герой», — восхищенно заявила принцесса. «Ты так бесстрашно разговаривал с Каштархом, а потом еще это твое «как получится». Ты был просто великолепен». Я вгляделся в ее обожающие глаза и вздохнул. «Нет, приятно, когда тебя считают героем. Но что будет потом, когда возвышенные представления принцессы разобьет грубая реальность? Лучше уж сейчас. Послушай, Алона, я совсем не герой, каким ты меня воображаешь. Я не бесстрашен, у меня совсем нет чести, в чем ты уже могла убедиться. А говорил я так с Каштархом, потому что просто хотел его разозлить. Я очень надеюсь на это. Но почему? Почему не герой или почему надеюсь? Иронично уточнил я. Надеешься, почему? Потому что злость мешает думать рационально, а значит, Каштарх может совершить ошибку, что нам только на руку. Принцесса молча открывала и закрывала рот. «Не герой я, совсем не герой», — сказал я. «Поэтому срочно ищи себе другого принца на белом коне. А сейчас залезай, ехать нужно». На свою лошадку я забрался уже совсем сноровисто. Вот что практика животворящая делает, — удовлетворенно подумал я. Правда, ездить бы еще научиться прилично. Хотя, кто же мне мешает? Нет, я просто непроходимый тупица. Маг я или не маг? Ведь если мне с помощью магии удалось запомнить и переложить на себя весь комплекс движений мастера, то тут вообще делать нечего. Езда на лошади — это же не бой на мечах. Поэтому, когда мы опять вернулись на дорогу, я сказал Алоне не обращать на меня внимания, а сам пропустил ее вперед и активировал свое незаменимое плетение, обострявшее восприятие и запоминание, что так выручало меня на тренировках, и стал внимательно рассматривать тело гномки. Я сосредоточивался на положении рук и ног, спины, напряжении определенных групп мышц, их движении при езде. Но вскоре начал замечать некоторые странности. Вот это сковывающее торс напряжение совершенно излишнее, его же только что не было. Вот эти движения совсем не характерны. Что происходит? Уже безо всякой сосредоточенности я посмотрел на Алону. Она ехала вся напряженная и покрасневшая. «Ты чего?» Я догнал ее и пристроился рядом. Принцесса молча смотрела вперед, ее лицо было цвета свеклы. «Что случилось?» Продолжал выпытывать я. «Тебе-то что?» Зло глянула Алона. «Можешь продолжать любоваться моей попой». «Что?» Я ошарашенно уставился на принцессу, а потом резко согнулся пополам и захохотал. Бедная моя лошадка даже подпрыгнула, услышав от меня такие звуки. А я все ржал и никак не мог остановиться. «Ай да принцесса! Любоваться моей попой! Ой, не могу!» Немного успокоившись, я похлопал лошадь по шее и обратился к Алоне. «Слушай, тут такое дело!» Меня все еще пробирало на хихи. «Понимаешь, я вовсе не любовался твоей попой. Нет, она довольно симпатичная, но просто я хотел внимательно рассмотреть все движения, которые ты делаешь, когда едешь на лошади. Пойми, то, что ты мне рассказала, конечно, правильно и довольно понятно, но учиться лучше все же на наглядном примере. Тем более мне нужно сделать это как можно быстрее, чтобы не пришлось еще раз падать с лошади. То ли мои объяснения подействовали, то ли воспоминания о моем падении, но Алона потихоньку сменила цвет лица и спросила. «Так ты не смотрел на меня, как на женщину?» «Нет, успокойся», — заверил я ее. «Так что, я тебе совсем не нравлюсь?» «Как же с ними тяжело», — вздохнул я. «Ты красивая девушка». Но сейчас ты мне нужна только в качестве наездника-профессионала. Так что перестань краснеть и просто едь себе спокойно, чтобы я мог внимательно запомнить все твои движения и чему-нибудь наконец научиться». Сказал я ей и опять притормозил, активируя свое плетение. На этот раз получилось просто замечательно. Поначалу принцесса оборачивалась, но я никак на это не реагировал, и она постепенно расслабилась, а я смог срисовать все движения, которые были необходимы. Проанализировав их, я понял, что применительно ко мне они будут немного изменены из-за моего роста, но корень всех проблем, мышечную активность и точное положение в седле мне удалось поймать. Следующие полчаса я пытался перестроить свою мышечную память так, чтобы движения, которые я заучил, стали автоматическими и перестали контролироваться сознанием. Хорошо, что у меня уже был большой опыт таких перестроек, поэтому я справился с этим довольно быстро. А потом просто наслаждался ездой. Оказалось, что ездить на лошади не сложнее, чем на велосипеде. Все решает практика и правильные навыки. Остальное приложится. Пришпорив лошадку, ну, это так говорится, а на самом деле просто постучав пятками ей по бокам. Я догнал Алону и с улыбкой заявил, что теперь она больше не дождется от меня таких эффективных падений. Принцесса в ответ только слабо улыбнулась. Я понял, что ей что-то не дает покоя и спросил. «Что еще стряслось?» «Алекс», — смущенно начала Алона. «Я забыла утром тебя спросить об одной вещи». «Ну говори, не тяни кота за... хвост!» «Я нашла утром в комнате твою рубашку и жилетку». Принцесса напряженно посмотрела на меня. «Они были все в крови и дырках». «И?» «Расскажи, что ты делал сегодня ночью?» «Приплыли». «Алона, я же говорил, по-моему, что просто решил вчера избавиться от наших преследователей. Поэтому всю ночь подкарауливал под окном тех, кто собирался на нас напасть. А потом мило с ними беседовал. Все. Подробности не для чувствительных девушек». «Ты их убил?» — уточнила гномка. «Разумеется», — не стал спорить я. «Я же не мог их связать и оглушить, потому что через несколько часов после этого они просто вернулись бы с компанией». «И много их было», — мрачно осведомилась Алона. «Я задумался. Вначале 6, потом еще 2, после этого 9». «Ты обиделся?» — неправильно истолковала мое молчание гномка. «Нет, я еще считаю». Просветил я ее. Алона потрясенно на меня уставилась. «Так много? Ты их что, жалеть собралась?» Удивленно спросил я. «Половина из них намеревалась взять тебя в плен и выдать замуж против воли, а вторая — убить меня. Неужели они достойны жалости?» Гномка отвернулась и стала смотреть на дорогу, но все же после довольно долгого молчания соизволила ответить. «Прости, я действительно веду себя как ребенок». «Ого!» — я даже удивился. «Ты не пугай меня так, ладно? Лучше продолжай себя вести, как и прежде, а то и впрямь решу, что ты повзрослела. Глядишь, еще и жениться надумаю». Принцесса слабо улыбнулась. «Вот так намного лучше», — обрадовался я. «Ты не кисни понапрасну. Лучше вспомни что-нибудь смешное или забавное. Нам до Денадена совсем недолго ехать осталось». Алона совсем повеселела, а я все-таки вернулся к подсчету. Мне и самому было интересно, скольких же я покрошил за ночь. Выходило, что 32, не слабо. Я представил, как утром хозяйские ребятки, возможно, даже вместе со стражниками, открывают сарайчик, а там штабеля трупов различных рас с оружием и без. Вот это будет им сюрприз. Надо будет потом с Вазом поговорить, если встретимся еще раз. Пусть расскажет, как там все было. Я тоже посмеяться хочу». Улыбнувшись, я вспомнил про одну маленькую детальку, что вертелась у меня в голове с момента разговора с Каштархом. «Кстати, Алона, я у тебя тоже кое-что собирался спросить». «Давай», — кивнула принцесса. «Вот ты мне объясни, если Каштарх не маг, но обеспечил своего человека в Зингарде разговорным амулетом, то почему твой отец не озаботился чем-то подобным? Почему он не дал тебе разговорник, чтобы быть в курсе всех твоих передвижений?» Алона немного покраснела, а потом призналась. «Папа дал мне амулет. Только за те дни, пока мы путешествовали, он успел разрядиться. Наверное, я слишком много разговаривала». «А что, зарядить его нельзя? Он одноразовый?» — уточнил я. «Нет, почему же? Но это под силу только магам или тем, кто обладает способностями к магии», — ответила гномка. «Что ж, давай его мне, попробую подзарядить», — сказал я. «Если так просто, почему ты мне его не дала еще тогда, когда узнала, что я маг?» «Да как-то забыла совсем», — смутилась Алона и начала рыться в своих сумках. Спустя несколько минут пришлось слегка притормозить, потому что поиски затянулись. Кончилось все тем, что Алона сняла сумки с лошади и начала вываливать прямо на дорогу все их содержимое. Хорошо еще, что пострадало только одно отделение, где лежало платье, а продукты остались нетронутыми. Иначе я бы очень огорчился. В итоге всех этих поисков, в конец расстроенная принцесса продемонстрировала мне большую дырку в сумке вместо медальона. Мда, купленная мной сумка оказалась не лучшего качества, и один из ее швов слегка разошелся. Где-то на дороге остались разговорный амулет, зеркальце, которое может что-то там показывать, и чудо-расческа. Я сказал готовившейся заплакать гномке, что это небольшая потеря, и пообещал купить потом что-нибудь на замену пропавшим вещам. Порыв вернуться, я подавил у принцессы в зародыше, так как эти амулеты уже давно кто-то подобрал, поэтому ехать назад не имеет никакого смысла. Расстроенная Алона вновь села в седло и целый час скакала, насупившись и не реагируя на мои попытки ее расшевелить. По-моему, из всех вещей особо трагичной для нее оказалась потеря расчески. В общем, так и ехали. Оказывается, что за всеми этими переживаниями мы совершенно не заметили, как миновали развилку. «Жалко», — подумал я. «Теперь неизвестно точно, сколько нам пилить до Денадена». Проехав еще несколько часов и видя, что дело близится к вечеру, мы решили устроить привал и хорошенько подкрепились, съев все мясо из наших запасов. На этом настоял я, так как оно могло на такой жаре быстро испортиться. А маяться животом очень не хотелось. После того, как мы, основательно набив желудки, продолжили путь, лес впереди вдруг закончился, открывая нам вид на стену Денадена. Она была высокой, так что полюбоваться городскими строениями у нас не получилось. Только некоторые шпили и остроконечные черепичные крыши выглядывали из-за края стены. Подъехав к гостеприимно распахнутым воротам и влившись в очередь повозок, лошадей и пешеходов, мы стали медленно двигаться вместе с ними. Наконец, стражники, по виду мало чем отличавшиеся от тех, что встретили нас в Зингарде, стребовали с нас плату за въезд, уточнили насчет запрещенного и разрешили въехать в Денаден. Повертев головами во все стороны, мы пришли к выводу, что все города Мардинана похожи друг на друга, как две капли воды. Те же мощенные улицы, те же каменные дома с черепичной крышей, те же люди вокруг. Спросив одного из прохожих, где тут улица Кузнецов, я выслушал ответ и направился туда. «А зачем мы едем на улицу Кузнецов?» — спросила меня Алона, ехавшая рядом. «Ювелира ведь там нет». «Сейчас мне нужен именно кузнец, потому что я надеюсь кое-что продать», — туманно ответил я. «Мне действительно было нужно избавиться от клинка принца Фонтара. Очень уж приметным был этот клинок, а потому весьма опасным. Мне не улыбалось потом иметь всякие проблемы с теми, кто его узнает и захочет спросить, где же я его раздобыл. Именно поэтому я отправился на улицу Кузнецов, ведь они смогут так мастерски его перековать, что и сам владелец не смог бы опознать свое оружие. Но мне нужна была не перековка, это уже их проблемы. Мне просто нужны были деньги, прежде чем ехать к ювелиру. Я весьма обоснованно подозревал, что даже тех 3500, что покоились у меня в сумках, может не хватить на приличный камень. Из книг моего учителя, до которых я сумел добраться, я знал, что сафрус очень ценится, поскольку является весьма редким камнем. Его в этом мире добывают всего в нескольких местах. Одно из них находится в Фонтаре, другое в Гномьих горах, а остальные где-то на территории Империи. Найдя улицу Кузнецов, опять с молотом и наковальней на вывеске, мы проехались по ней немного и нашли помещение, из которого раздавались характерные звуки. Приказав Алоне никуда не уходить и стеречь сумки, я достал черный клинок, завернул его в плащ эльфа, чтобы не светить раньше времени, и зашел в кузницу. Она была немного меньше той, которая была в Зингарде, но по грохоту внутри мало чем отличалась. Спросив у бородатых работников, где мне найти главного мастера, я вышел из жаркого помещения обратно к Алоне. «Мастер сейчас ужинать изволит, поэтому пойдем прямо к нему домой», — сообщил я и повел лошадей за собой. У маленького одноэтажного домика я остановился и понял, что мои планы накрываются медным тазом. «Бедновато живет мастер. Такой не сможет дать реальную цену за мой меч». «Ладно», — подумал я, — «если не даст денег, то хоть приблизительную цену скажет, чтобы я в следующем городе мог продать клинок». Велев Алоне подождать, я зашел в дом. Мастер действительно ужинал и весьма удивился, увидев меня, так бесцеремонно вломившегося в его дом. Он замер с куриной ножкой в руке, а я сразу взял быка за рога. «Простите, мастер, что врываюсь к вам без приглашения, но у меня очень мало времени. С закатом я покину город, но прежде хотел бы избавиться от ненужного мне железа и кое-что продать вам. Гляньте, пожалуйста, на этот клинок. Не смогли бы вы его купить у меня?» Я развернул плащ и показал мастеру клинок темного эльфа. Гном закашлялся, подавившись. Потом вытер жирные руки о скатерть и, поднявшись, подошел поближе. «Не может быть!» — прошептал он, благоговейно касаясь кончиками пальцев рукояти клинка. «Один из черных мечей темных эльфов! Невероятно!» Он вытащил клинок из ножен и посмотрел на лезвие. «Мастер, вы купите его?» «Нет», — ответил он, все так же рассматривая лезвие. «У меня нет и сотой части, необходимой для покупки суммы». «А сколько он может стоить?» — решил уточнить я. «Он бесценен», — возвращая клинок в ножны, ответил мастер. «Позволить себе владеть им могут только члены королевской семьи, Я знаю, что один из клинков купил себе наш король несколько лет назад. Ему это обошлось в 85 тысяч золотых. Откуда у вас это сокровище?» «Папа подарил», — скромно ответил я, заворачивая клинок обратно в плащ. Гном впал в ступор и смог только взглядом проводить меня до выхода, а я подумал, что теперь продать этот клинок мне вообще не удастся. Вряд ли какой-нибудь здешний король загорится желанием выбросить такую громадную сумму за один меч. Как выяснилось, у Фариама уже есть один, так что второй ему явно не нужен, а других кандидатов, обретающихся поблизости, я просто не знаю. Разве что брату Алоны можно попытаться сплавить. Выйдя на улицу, я убедился, что с принцессой ничего не произошло за время моего разговора с мастером, поэтому запихнул клинок обратно в сумку, запрыгнул в седло и сказал: «Теперь едем к твоему ювелиру».